«Мама, почему ты хочешь погубить дерево?» — спросил Фрэнсис. А мать сказала, «Потому что дерево не имеет права залезать на чужие дворы. Если нам понадобится дерево на дворе, мы посадим свое», — сказала она и подбросила соль. Листья на дереве кое-где увяли, а одна ветвь засохла окончательно. Но засолка не дала результата. Фрэнсис увидел, что клен вырос вдвое против прежнего. Зеленый гигант стоял над бурьяном и тянулся к солнцу оттуда, где некогда был двор Догерти. Под ярким полуденным солнцем 1938 года дерево сократилось до половинного размера 40-летней давности, такого, как в июле 1897-го, когда Фрэнсис, сидя посреди кроны, спиливал ветку над головой. Он услышал, как открылась и закрылась задняя дверь нового дома Догерти, глянул вниз со своего насеста и увидел Катрину Догерти с продовольственной сумкой. На ней была серая летняя шляпа, атласные серые бальные туфельки и больше ничего. Она спустилась по 5 ступенькам на заднюю веранду и направилась к новому сараю, где Догерти держали свое ландо и лошадь. «Миссис Догерти!» — крикнул Фрэнсис и спрыгнул с дерева. «Как вы себя чувствуете?» «Я еду в город, Фрэнсис», — ответила она. «Вам не надо что-нибудь надеть? Какую-нибудь одежду?» «Одежду?» Она поглядела на свое голое тело, потом наклонила голову на бок и с насмешливо расширенными глазами оцепенела. «Миссис Догерти!» — сказал Фрэнсис, но она не ответила и не пошевелилась. С перил веранды, которые он сооружал, Фрэнсис взял кусок зеленой парусины, предназначенной для навеса над боковым окном, завернул в него голую женщину, взял ее на руки и внес в дом. Он усадил ее на диван в задней гостиной, и пока парусина еще не совсем сползла с ее плеч, стал искать в доме одежду. Он нашел халат, висевший на двери кладовки, поднял Катрину на ноги, просунул ее руки в рукава, завязал на ней пояс и уже одетой развязал по подбородкам ленту шляпы. Потом снова усадил ее на диван. В шкафчике он нашел бутылку шотландского виски, в буфете бокал, налил с четверть, поднес ей ко рту и уговорил глотнуть. «Виски — и волшебный напиток, и вылечит вас от всех огорчений». Катрина отпила, улыбнулась и сказала: «Спасибо, Фрэнсис, ты такой заботливый». Глаза ее уже не были расширены, муть из них ушла, оцепенение исчезло, лицо и тело оттаяли. «Вам лучше?» — спросил он. «Мне хорошо. Совсем хорошо. А ты как, Фрэнсис?» «Хотите, я схожу за вашим мужем?» «Мужем? Мой муж в Нью-Йорке. Боюсь, что он труднодосягаем. А зачем тебе понадобился мой муж?» «Может быть, привести кого-нибудь из родственников? Кажется, у вас был какой-то приступ». «Приступ? Что значит приступ?» «Там, на заднем дворе». «На дворе?» «Вы вышли совсем не одетой, а потом как будто застыли».